Глава 23. Чуйка. Максим припарковал машину у дома бабушки Полины и с подозрением вгляделся в грузовик, который торчал прямо перед домом. Оттуда вышли грузчики, стали деловито доставать что-то громоздкое из кузова. Холодильник, что ли? Судя по размеру коробки, похоже на то. Полина с бабушкой заказали новый холодильник. Он, значит, места себе не находит, переживает, как она там. Они с бабушкой благоустраивают кухню. Нашли время. Максим вышел из машины, плотно сжал челюсти. Стал наблюдать, как грузчики выгружают холодильник. Сам на себя разозлился, что вообще сюда приехал. Но не мог не приехать. Вроде и обещал себе, что выждет, дождется, пока Полина соизволит сама пойти на контакт. И? Не дождался. В самом деле, это же невозможно столько ждать. Она игнорировала его целую неделю. Он звонил ей 1000 раз, писал во все мессенджеры. Даже отправил письмо на электронную почту. Она ни на одно из его сообщений не ответила. Телефон, кажется, вообще вырубила. Или заблокировала. Больше того, она ведь даже из дома за последнюю неделю ни разу не вышла. Он терпеливо ждал своего часа. Хотел как бы невзначай встретиться с ней в супермаркете или в любом другом месте, куда она пойдет. Но жена даже во двор так и не вышла, о чем свидетельствовали видеозаписи с камер. Нормально это для беременной сиднем сидеть дома? А сегодня утром его будто потянуло сюда магнитом. Дома оставаться попросту не мог. Что-то словно толкало в спину, говорило, что должно случиться нечто важное, даже судьбоносное. А вот что? Понять бы. Решил, эта интуиция подсказывает ему, что Полина готова пойти на контакт. Погода соответствовала настроению. Зимнее солнце хоть немного, но грело. Чем не время, чтобы выйти на улицу, встретиться с мужем для человеческого разговора? В самом деле... Не может же она его игнорировать до конца жизни. Они живут в маленьком городке. Тут волей-неволей будешь встречаться, избегать его постоянно попросту не получится. К тому же он вполне созрел для нового диалога. Макс эту неделю все прокручивал в голове их с Полиной последнее свидание, ее побег. Силился понять, что сделал не так, как не заметил, что она на грани. Ведь казалось, нормально сидели, а потом ее будто переклинило. Макс не дурак, вернулся в то кафе. Затребовал у администрации запись с камеры наблюдения, что висела в углу, недалеко от стола, где они сидели. Запись ему отдавать не хотели, но пошли на уступки, не пожелав враждовать с органами в его лице. Максим раз за разом прокручивал видео, четко подметил, в какой момент у Полины изменилось выражение лица, какую минуту она от него закрылась. Сделал для себя неутешительные выводы. Все пошло кувырком, когда он заговорил о слежке за ней. Камеры ей не понравились, мать ее так. «Ну не идиот ли он? Он что, не мог потерпеть закручиванием гаек хотя бы до момента, когда заберет ее домой? Потом договорился бы с ней по-своему. Она согласилась бы на все, никуда бы не делась. Но нет, ему надо было бежать вперед паровоза. Срочно вернуть ее под контроль». «Вернул. Да так, что она от него сбежала. Дурень. Неправильно ее прочитал. Его обмануло лояльное поведение жены буквально за минуту до того, как он начал выдвигать ей требования». Он уже двинулся было вперед, хотел помочь грузчикам, чтобы они, наконец, закончили дело. Может, заработал бы в глазах Полины какой-то плюс. К тому же, чем не повод повидаться с женой? В этот момент из дома показалась Афанасия Брониславовна, собственной персоной. Не Полина, к сожалению. Она вышла на улицу с важным видом. Максим тут же к ней подошел. «Здравствуйте. Я по важному делу к Полине». Она с ним не поздоровалась. Одарила надменным взглядом и процедила сквозь зубы. «Не до тебя сейчас, нам привезли холодильник, не видишь, что ли?» С этими словами она направилась к грузчикам, которые уже успели опустить коробку на землю. «Заносите, ребята, заносите!» На Максима даже не взглянула, словно его тут и не было. Он молча наблюдал, как грузчики понесли холодильник в дом. Как-то странно понесли, легко, будто он и не весил минимум полтонны. Насколько Максиму было известно, холодильники высотой в человеческий рост – весят от 50 до 80 килограммов, разве не так? Впрочем, может, ребята привыкли к тяжестям, с виду крепкие. Брониславовна зыркнула на Максима в последний раз и скрылась за грузчиками в доме. «Надеялась, что он уедет?» «Фиг вам, сударыня, никуда он не уедет. Не гордый, подождет, пока грузчики отчалят, потом попробует еще раз убедить грозную стражницу Полины позвать ее». Он скрестил руки на груди, встал возле машины. Очень ждал, пока грузчики выйдут из дома и уберутся во своясе. Однако спустя 10 минут дверь дома открылась, и ребята зачем-то понесли холодильник обратно в машину. Следом за ними выскочила Брониславовна. И ну их понукать. «Чем вы смотрели? Невооруженным взглядом видно, что это не тот холодильник. С чего я должна принимать модель, которую я не выбирала?» Причем несли они холодильник далеко не так бодро, как в дом, будто он внезапно потяжелел. Бронислава насторожилась на них так, что ребята начали ругаться в ответ. Один из них ляпнул. «Какая разница? Но чуть другая модель, что такого?» «Что такого?» Вконец разошлась бабушка Полины. «А если тебе жена достанется чуть не та, что ты выбирал, для тебя тоже будет что такого?» На этой славной ноте один из ребят запнулся о камень, не весть как, оказавшийся на дорожке. Балансируя холодильником на весу, шумом приземлился коленом о землю. Дальше шел русский трехэтажный, отлично Максиму знакомый. «Вы еще раз бейте этот холодильник!» — закричала Брониславовна. «Я за него платить не буду. Мало того, что слепые, так еще и без руки». «Я колено повредил», — охнул пострадавший грузчик. «Да вашу ж мать!» — мысленно выругался Максим. «Эдак они никогда не уедут, и он не доберется до Полины». «Давайте я помогу», — предложил он Брониславовне. «Разберемся без тебя». Тут же отрезала она. При этом посмотрела на Макса так, будто он хотел сделать ей гадость, а не помочь. Но все же он подошел, взял на себя вес пострадавшего грузчика, потащил холодильник обратно к машине. К слову, он оказался совсем не тяжелым, хоть нести здоровенную коробку было дико неудобно. Помог погрузить, мысленно помахал грузчиком рукой, когда те уезжали. «Афанасия Брониславовна, позовите Полину, пожалуйста», — попросил он, когда грузовик газанул вперед. «Мне очень нужно с ней поговорить». Бабушка жены посмотрела на него долгим, изучающим взглядом. Издала смешок и ответила. «Помог и молодец. Я спросила у Полины, она не хочет тебя видеть. Уезжай с миром». С этими словами она открыла калитку и пошла домой. Ему показалось, или она улыбалась, словно ей доставило удовольствие послать его подальше. Пусть вежливо, но по факту ведь послала. Максим не уехал. Еще добрый час стоял возле машины, пялясь на дом. Надеялся, что Полина все же выйдет. Но этого не случилось. Не пойми, откуда накатила тоска, словно сегодня он потерял что-то неимоверно важное. Максим не мог объяснить это чувство. Но оно окутало его плотным коконом, даже дышать стало сложно. Впрочем, вскоре он понял, что тот день был лишь первым по-настоящему черным.